согласен, что здесь сходство с землей кончается. У нас есть скоростная шахта и лифты для земляшек. Комплекс расположен на нескольких уровнях. Минутку. Селена подошла к одному из столов и вполголоса заговорила с секретаршей. Землянин тем временем с доброжелательным любопытством посматривал по сторонам. «Все в порядке», — сказала Селена, вернувшись. «И сейчас как раз начинается довольно интересный матч. Я знаю обе команды, на них стоит посмотреть». «Послушайте, а это место производит внушительное впечатление. Очень внушительное». «Если вы имеете в виду размеры, то этот комплекс все-таки тесноват, хотя он и больше остальных двух. Пока у нас их три, это самый большой». «Почему-то мне очень приятно, что, несмотря на спартанские условия Луны, вы позволяете себе пожертвовать такое количество свободного пространства на развлечение». «Как на развлечение?» Селена даже обиделась. «Почему вы так решили?» «Но ведь вы сказали матч, то есть речь идет об игре». «Дело не в названии. На Земле у вас есть возможность устраивать спортивные состязания ради развлечения. 10 человек соревнуются, 10 000 смотрят. На Луне все по-другому. То, что для вас развлечение, для нас жизненная необходимость. Вот сюда. Мы поедем на лифте, так что придется немного подождать». «Простите, я вовсе не хотел вас обидеть». «Я не обиделась, но попробуйте немножко подумать. Вы, земляне, приспосабливались к земной силе тяжести добрых 300 миллионов лет. С того самого момента, как живые организмы выбрались на сушу. Вы можете обходиться и без упражнений. А у нас еще не было времени приспособиться к лунной силе тяжести. Однако у вас уже выработался свой тип. У тех, кто родился и вырос в условиях лунной силы тяжести, кости и мышцы, естественно, менее массивны, чем у земляшек. Но это лишь внешнее различие. Наш организм все же плохо к ней приспособлен и требует постоянной тренировки, чтобы функционировать нормально. Это касается, в частности, таких сложных и тонких функций, как пищеварение, выделение гормонов и тому подобное. От того, что мы придаем упражнениям форму веселой игры, они не становятся пустым развлечением. Но вот и лифт. Землянин невольно попятился, и Селена продолжала все с тем же легким раздражением, словно устав от необходимости непрерывно объяснять и оправдываться. «Вам, конечно, не терпится сказать, что это не лифт, а плетеная кошелка. Еще ни один землянин не сел в него без такого вступления. Но в условиях лунной силы тяжести он достаточно прочный». Лифт медленно пошел вниз. Они были в нем одни, землянин заметил. По-видимому, им пользуются очень редко. На этот раз Селена улыбнулась. «Вы совершенно правы. Скоростная шахта быстрее и приятнее». «А что это такое?» «Именно то, о чем говорит название. Мы приехали. Нам ведь надо было спуститься всего на 2 уровня. Скоростная шахта — это вертикальная труба с поручнями. Человек опускается или поднимается, придерживаясь за них. Но земляшек мы предпочитаем возить на лифтах». «Слишком опасно?» «Сам спуск вовсе не опасен. Поручнями можно пользоваться точно лестницей. Но молодые ребята обычно летят вниз с большой скоростью, а земляшки не умеют увертываться. Ну а столкновения бывают довольно болезненными. Но со временем вы привыкнете. Собственно говоря, то, что вы увидите сейчас, это тоже своего рода скоростная шахта, предназначенные для любителей острых ощущений». Они направились к барьеру, отгораживавшему широкий круглый провал. У барьера, облокотившись на него, стояли люди, одетые по большей части в легкие сандалии и шорты. Все непринужденно разговаривали, кое-кто ел. У многих через плечо были надеты сумки. Проходя мимо юноши, который с аппетитом выскребал зеленоватую массу из бумажного стаканчика, землянин невольно поморщился. «С зубами на Луне дело, наверное, обстоит не так уж хорошо», — сказал он. «Да, не слишком», — согласилась Селена. «Будь у нас такая возможность, мы предпочли бы обходиться совсем без них». «Без зубов? Ну, возможно, не совсем. Мы, наверное, сохранили бы резцы и клыки из косметических соображений. Кроме того, они бывают полезны.